Пустые проемы окон вспыхивали красным и золотым, словно там происходил таинственный праздник, на какой-то миг вводя в заблуждение и отвлекая от реального ужаса разрушения. Мы обогнули дом, принадлежащий семье Мум, переполненный неряшливо выглядевшими американскими солдатами. Совершенно иные, чем те, с которыми мы встречались до этого, они выглядели дикой ордой. Их машины стояли перед входом в полном беспорядке. На улице валялась разбитая посуда. Тут и там были разбросаны части разломанной мебели. Когда мы завернули в аллею, которая вела к нашему дому, погас последний луч уходящего дневного света, и Йоганнесберг, как призрак, возвышался перед нами, темный, тихий и безжизненный. Глава 3. Дворец Йоганнесберг был уничтожен 13 августа 1942 года. Я была одна в Кёнигсварте, когда пришла лаконичная телеграмма от управляющего Лабонте. В ней было следующее. Дворец и хозяйственные здания полностью разрушены воздушным налетом. Люди не погибли. После этого пришла еще одна телеграмма от моей свекрови. Мы здоровы. Умум. Вскоре после этого позвонил Павел. Ему дали однодневный отпуск для осмотра нанесенного ущерба.